Прочитаем из 144-го псалма, начиная с 15 стиха. «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущие по благоволению. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Львы рекают о добыче и просят у Бога пищу себе». Сказано в Псалме 103:21. Это наводит на мысли, что и звери, и домашние животные, и птицы чувствуют свою зависимость от высшей силы. В Псалме 146:9 стихе говорится, что Бог дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Жители городов не замечают этих явлений и ничего о них не знают. Псалмопевец же это заметил и отметил в своем словословии Всевышнего. В Псалме 144 он с благодарностью говорит Богу: «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время». Это относится ко всем живым существам, находящимся на этой земле. У животных вопрос пропитания стоит на первом месте. У человека же, как можем научиться из молитвы Господней, просьба о насущном хлебе должна стоять на четвертом месте. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» следует за тремя более возвышенными прошениями, а именно: «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, и да будет воля Твоя». Прежде всего, человек должен научиться славить Бога и заботиться о прославлении имени Его всегда и везде. Затем, видя разные несправедливости, бедствия, скорби и лишения, молиться о наступлении Царствия Божия, так как люди своими усилиями ни добра, ни порядка на земле не установят. И постоянно от всего сердца желать и содействовать тому, чтобы воля Божья так же свято и послушно исполнялась на земле, как она исполняется на небе. И только после этого человек имеет право молиться о собственных нуждах. Такой порядок указан нам Господом Иисусом. Ставить же на первом месте свои нужды и потребности будет подражание животным, а не Богу. Они просят у Бога пищу себе, так как ни о чем другом не способны думать и заботиться. О вечности животные не думают, так как созданы для временного. Может, потому многие люди не получали ответа на свои молитвы, что они думали только о временном, а не о вечном. Заботились о себе, а не о славе Божьей. Апостол Иоанн написал, что когда просим чего у Бога по воле Его, Он слушает нас. 1 Иоанна 5:15. А воля Его, как нам открыто в молитве Господней, чтобы прошение о насущном хлебе стояло не на первом месте, а на четвертом, и выражало наши чувства. Первое. Чувство зависимости. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, нехрабрым победа, немудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их», написал наблюдательный Экклезиаст 9:11. Не знающие Бога допускают, что все происходит от счастья или судьбы, о которых не имеют понятия, а лишь смутно допускают, как некую силу. Верующие же в Бога утверждают, что все сотворено Богом и существует по Его воле. И это сознание побуждает их молиться и с благодарением все принимать из рук Божиих. Современная наука при всех ее достижениях не может сделать обыкновенного зерна, которое могло бы расти и принести плод. Земледелец при всем его знании и усердии может хорошо обработать почву, посеять самое лучшее зерно, но если Бог не пошлет времена плодоносные, все труды земледельца будут напрасны. Зная это, человеку остается только смиренно просить: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Чувство успокоения. Добившись приема у большого начальника и передавший ему нашу просьбу, да еще получивший от него уверение, что наше дело будет улажено, мы успокаиваемся и терпеливо ожидаем благоприятного результата. Недостоин ли Бог такого отношения? Доступ к Нему открыт во всякое время и всякому. В молитве мы передаем Ему наши прошения. Почему же мы после этого тревожимся? Не признак ли это нашего недоверия Богу? В Нагорной проповеди Христос уделяет больше времени порицанию наших излишних забот, нежели другим порокам. Он определенно учит: «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, а заботы о пище и одежде оставьте на после, тем более, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Матфея 6:32. Апостолы Христовы это поняли и впоследствии писали христианам: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 1 Петра 5:7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом», написал апостол Павел Филиппийцам 4:6-7. Третье. Чувство ограничения. Христос учил нас молиться: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Некоторые люди хотят получить от Бога или от людей не наш, то есть нами заслуженный и нам необходимый, а чей-то хлеб. Они глядят с завистью, как другие кушают, как одеваются, что имеют, и при виде чужого хлеба впадают в негодование и начинают роптать на Бога и на людей. Они недовольны тем, что имеют, и не благодарят Бога, а хотят себе того, что видят у других. Не в этом ли причина всех бунтов, революций и войн? Не отсюда ли распри и раздоры? Для успокоения недовольных апостол написал: «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели хлеб свой». 2 Фессалоникийцам 3:12. «Ибо великое приобретение быть благочестивым и довольным. Не тот счастлив, чьи желания исполняются, а кто является господином своих желаний. Аминь». Спасенье вечное.